Глава 4. Поиски. Четверг, 22 февраля, 17:15. Кнут взглянул на наручные часы, было уже 17:45. Прошло больше часа с тех пор, как Элла пропала, если брать за отправную точку время, когда мать принялась ее искать. Но в реальности она могла отсутствовать и дольше. Оказалось, на удивление, трудно точно установить момент, когда сотрудники детского сада видели ее в последний раз. «Она же каждый божий день в садике», — сказала Ингрид Эриксон извиняющимся тоном. «Не так уж просто вспомнить, когда она после обеда последний раз попадалась на глаза». Они по-прежнему сидели на кухне в доме Ульсенов в Блюморе. Мать Эллы, испуганная и несчастная, только отчасти следила за тщательной реконструкцией рабочего дня. Она обхватила себя руками, как будто пытаясь согреться, и качалась из стороны в сторону на стуле, повторяя в разной последовательности. «Когда мы пойдем ее искать? Это безумие! Забирать ребенка, ни слова мне не сказав. Нужно найти Стейнера. Когда мы пойдем их искать? Что если...» Медленно и осторожно с помощью заведующей Кнут собирал как пазл разрозненные события, единую картину. «Насколько я понял, Элла также ненадолго пропадала в первой половине дня. И вы говорили, такое раньше случалось с другими детьми». Тула Ульсен растерянно уставилась на Ингрид Эриксон. «Элла исчезала из садика. Мне про это никто не говорил. И когда?» Взгляд ее оживился. В нем появилось что-то похожее на надежду. Но почему ей показалось обнадеживающим то, что дочь пропадала несколько раз? Ингрид Эриксон в смущении перевела глаза на красочный календарь с рецептами греческой кухни, висевший над холодильником. «Она исчезала ненадолго, где-то минут на 15 около того, но мы ума не приложим, куда деваются дети. Случается, особенно когда мы уводим их с прогулки, кто-то прячется, вот только неясно где». «Зимой с детьми так много хлопот. Их нужно раздеть, кто-то просится в туалет, в раздевалке образуются горы из одежды и обуви. Только разведя их по игровым комнатам, мы, наконец, можем понять, все ли на месте». Плечи Туны Ульсен снова опустились. Она явно надеялась на что-то другое. Около половины третьего Элла уже была в помещении, так что все, что случилось до того, наверное, не так важно. «Когда мы пойдем искать Стейнера?» «Это его рук дело, но он любит Эллу, а значит, с ним она в безопасности, в этом я уверена». Она начала потихоньку раскачиваться на стуле. Кнут взглянул на заведующую, но та в ответ почти незаметно покачала головой. Было что-то еще, о чем она не рассказала и о чем в данный момент не хотела говорить. Но с этим можно подождать до тех пор, пока они не останутся наедине. К тому же Кнут разделял мнение матери. Скорее всего, Эллу забрал Стейнер Ульсен. «Я думаю, вы правы», — он ободряюще улыбнулся. «Наверное, пора начинать поиски. Не забывайте, что у нас ушло не так много времени на то, чтобы исключить все места, где Эллы нет. Она не ушла домой ни с кем из друзей, ни ее, ни отца не видели ни в одном кафе и ресторанах города. Это выяснилось быстро, и это повышает наши шансы найти ее в ближайшее время. Есть еще идея, где они могли бы быть?» Они снова сидели в ведомственной машине. Кнут медленно и дотошно прочесывал город, те немногие улицы, что делили городской центр на кварталы. Но ничего похожего на белый Субару Стейнера Ульсена на глаза не попадалось. Кнут снизил скорость, проезжая мимо мастерских и складов на побережной стороне дороги на 7-ю шахту. А не мог Стейнер отвезти ее к заводчикам собак в Адвенталине? «Вы знаете Берит и Карла из Центра дикой природы Шпицбергена?» Он обернулся к Туне, которая сидела сзади и пристально всматривалась в окрестности по обе стороны дороги. «Нет, мы же совсем недавно здесь, всего пару месяцев, как приехали. У нас еще не так много знакомых в городе. Но он, наверное, мог взять ее туда, чтобы показать собак». Она с воодушевлением хваталась за любое предложение Кнута. Но у новенького туристического центра посреди равнины белого Субару также не было видно. Они все же вышли из машины и подошли к ограждению. Тишина казалась угрожающей и неестественной. Собаки беззвучно лежали в своих будках или, свернувшись калачиком на снегу, укрыв носы хвостами, они сквозь полуприкрытые глаза пристально наблюдали за фигурами из-за ограды. В большом бревенчатом чуме рядом с питомником было темно и тихо. «Не похоже, что тут кто-то есть», — тихо промолвила Ингрид. Туна повернулась, не говоря ни слова, и зашагала обратно к машине. Она уселась на заднее сиденье и закрыла лицо руками. Дорога вглубь Адвенталина казалась рекой света во мраке полярной ночи. Иногда в свете фар у дороги возникали промерзшие темные строения. То были расселенные рабочие бараки и заброшенные научные станции. Наконец они добрались до Бортенталина, где дорога начинала карабкаться вверх к седьмой шахте. Кнут медлил в нерешительности, и Ингрид бросила на него быстрый взгляд. Но все же он продолжил путь по крутым изгибам серпантина, вившимся над пропастью. Разумеется, на въезде в шахту машину Стейнера они тоже не нашли. Кнут на это и не рассчитывал, но теперь они, по крайней мере, знали наверняка. Напоследок, прежде чем припарковать машину у дома Ульсенов, они исследовали каждый сантиметр прибрежного шоссе, вплоть до самого аэропорта, и вернулись по редко используемой дороге мимо старейшей электростанции Лонгейра. Элла могла быть где угодно, в тени сугробов, в заброшенных строениях и покосившихся от времени избушках. Кнуту пришло в голову, что он никогда раньше не видел всех этих домов. Только сейчас, высматривая места, где отец с дочерью могли бы укрыться, он понял, что Лонгейр представляет собой целый лабиринт укромных уголков. И вот они снова сидели в машине у дома в Блюморе. «Ну, теперь мы знаем, где их нет», — произнес, наконец, Кнут с наигранным оптимизмом. Осталось проверить, не зашли ли они кому-нибудь из друзей или знакомых. Куда бы он мог зайти в гости с Эллой, как думаете? Однако круг знакомств в семье Ульсен нельзя было назвать обширным. Мы же приехали совсем недавно. Туна сжалась на заднем сиденье, вид у нее был измученный. У Стейнера есть пара приятелей на шахте. Иногда на выходных они выбираются вместе покататься на снегоходах. А так остаются только соседи, но мы знакомы не настолько хорошо, чтобы ходить друг к другу в гости. Я участвую в подготовке праздника солнца и была на паре заседаний, но голос ее оборвался, и она обхватила голову руками. Кнуту потребовалось всего пара телефонных звонков, чтобы выяснить имена приятелей Стейнера, но один не брал трубку, а другой, Ларс Уве Бакен, понятия не имел, о чем говорит Кнут. Он уверял, что не видел Стейнера уже несколько недель. Глава комитета по подготовке к празднику, пожилая дама, жившая в Лонгере с начала 70-х, единственная из всех, кому звонил Кнут, приняла случившееся близко к сердцу. «Стейнер забрал Эллу из садика, не сказав матери? Ох, ну и дела!» Она задумчиво выдохнула. «Увы, ах, но они, конечно, не у меня. Боже, что же делать? Говорите, весь город уже обыскали?» Голос ее звучал так тревожно, что у Кнута кольнуло сердце. Он бросил быстрый взгляд на часы, была уже половина седьмого. Они зашли в дом, что еще оставалось делать. Туна первой поднялась по лестнице и уселась в кресло в гостиной, как была, в пуховике и сапогах. Будто ее дом больше ей не принадлежал, будто они пришли в гости. «Сможешь сварить нам кофе?» — обратилась к ней заведующая самым будничным голосом. «А печенье у вас есть? Мы все тут голодные с обеда». Туна подняла на нее удивленные глаза, но затем все же встала и вышла в кухню. Кнут повернулся к Ингрид. «Так что касательно всех этих исчезновений? Вы говорили, что дети пропадают на несколько минут и потом сами возвращаются». Она покачала головой. «Честно говоря, мы не знаем, что и думать. Детский сад построен относительно недавно. Мебель внутри самая простая и практичная. Просто невозможно детям нигде там спрятаться. Двери запираются и в сторону пешеходной дорожки, и на задний двор. Детская площадка огорожена высоким и частым дощатым забором. У края площадки стоит сарайчик, но мы и в нем много раз искали. Безрезультатно. Там они не прячутся. В этом мы уверены». «Хорошо, а когда дети исчезают, будучи на улице или в помещении?» Ингрид вспыхнула. «Вам может показаться, что мы плохо следим за детьми», — сказала она, — «но это не так. Мы теряем контроль, но только когда они выходят на прогулку или возвращаются в садик. Не так-то просто уследить за ватагой в 16 человек, которых еще надо развести по двум игровым. В общем, мы не уверены, но нам кажется, что это происходит, когда дети возвращаются с прогулки». «Странно только, что нам не удается их отыскать. Просто нереально, что они могут прятаться где-то внутри. Мы там все обыскали. Снаружи, впрочем, тоже. Они как будто надевают шапку-невидимку». «Но вы сказали, что сегодня видели на снегу следы на дорожке за оградой садика». «Да, и на секунду я испугалась, что Эллу кто-то увел. Но это вряд ли возможно. Снаружи дверь в садик можно открыть только ключом, а изнутри она запирается на защелку, до которой детям не дотянуться. К тому же через несколько минут Элла нашлась, как это и было с остальными». Кнут ненадолго задумался. «Когда вам сообщили, что Элла снова пропала, вы проверили еще раз сарайчик на площадке?» «Нет», — ответила она бледнее. «Нет, не проверила». Кнут оставил машину на парковке неподалеку от детского сада. Похолодало. Снег падал такой редкий, что снежинки можно было заметить лишь по их мерцанию в свете фонарей. Контуры следов, которые привлекли внимание заведующей, по-прежнему можно было разглядеть вдоль сугроба с краю дорожки. Взрослые следы, судя по всему, ушли с площади в сторону отеля «Полар». Но трудно было сказать, появлялись ли детские следы только у садика. И шли ли те, кто их оставил, мужчина и ребенок, по дорожке одновременно? Могло статься, что эти две цепочки следов появились там в разное время и наложились друг на дружку по чистой случайности. Кнут прошел немного по дорожке. У крыльца детского сада было множество следов, маленьких и больших, оставленных родителями. У дальнего конца здания кто-то протащил санки по сугробу, завалив дорожку снегом, а за следами полозьев и отпечатков ног, идущих в сторону площади, было уже так много, что и не сосчитать. Он повернулся и пошел в обратном направлении. Здесь следов было не так много, но он понимал, что среди них остались его собственные. На полпути от детского сада к отелю «Полар» два подозрительных следа пересекали дорожку, шли мимо новой больницы и исчезали. Скрипя сердце, Кнут отомкнул дверь детского сада и зашел внутрь. Он никогда не бывал там раньше, но планировка оказалась предельно простой. Так что игровую для детей постарше от 4 до 6 не составило труда найти. Вторая шахта, гласила большая надпись на двери, сделанная как бы детской рукой. Освещение в комнате было выключено. В полутьме он мог различить большой стол, окруженный детскими стульчиками, коробку с цветными карандашами, детские рисунки, пластилин, массовые игрушки, мишек и кукол. Кнут чувствовал себя здесь чужаком. Сам он в детстве не ходил в садик. В его родной деревне, в Эстердалине, такого заведения просто не было. Он играл с приятелями, игрушками им служили шишки, камни, самодельные удочки и все прочее, что попадалось под руку. Мир игрушек в остальных тонах и специальной детской мебели был ему недоступен. Он понятия не имел, что ему следует искать. Темный коридор вел к двери на задний двор, где располагалась детская площадка. Он отпер дверь и вышел на крыльцо. Фонари вдоль дороги по Блюмору бросали лишь слабый отблеск на заснеженную площадку. Далеко вверху он мог различить угол дома Ульсонов. Кнут осознавал, что это лишь игра воображения, и все же что-то угрожающе чудилось ему в сарайчике в дальнем углу площадки. Он стоял в собственной тени, засыпанной снегом по самую крышу, а дверь его была заперта. Теперь, оставшись наедине с собой, Кнут мог наконец допустить в голову мысль о том, что Элла, быть может, мертва. Убийства детей случались на Большой Земле, почему бы им не случиться на Шпицбергене? Но в сарае не было никого, ни живого, ни мертвого. В одном углу высился штабель санок, в другом стоял ящик с детскими лопатками и метлами. Пол был накрыт снегом и щебенкой. Холод здесь внутри ощущался еще сильнее. Сугробы за сарайчиком лежали в глубокой тени. Кнут заметил, что по ним несложно забраться до верха ограды, даже для самых маленьких. Куча следов детских ног и санок говорили о том, что дети вовсю пользовались этой возможностью. Он пересек площадку и сам забрался на снежную горку. С той стороны забора снег был примят. Цепочка глубоких следов тянулась до самой проезжей части. Кто-то пешком подходил сюда со стороны дороги и стоял за оградой. Кнут запер обе двери садика и вернулся на парковку. Его черный служебный автомобиль по-прежнему стоял в одиночестве. Магазины закрылись, и народ по большей части разошелся по домам. Он уселся на промерзшее сиденье и повернул ключ зажигания. Дворники смели с ветрового стекла тончайший слой снежной пыли.